апофеоз человеческой жизни. Что же вы еще хотите? Все частности по букву. Вот она, квинтэссенция рассвета и зрелости. Ну и конец человеческой жизни по аналогии выстроен таким же образом. Значит, страшный подвал старухи в первой редакции «Пьяницы». Значит, старый, растерявший все человек. Значит, старухи шепчут какие-то жуткие, кошмарные, не очень внятное на лицо. Ему на ухо: ты помнишь, ты сейчас умрешь, а ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь, ты сейчас умрешь, а ты помнишь, ты помнишь. Танец становится все быстрее, движение резче, в голосах поющих старух проскальзывает странная визгливая нотка, такой же странный смех, пока еще сдержанный тихим шуршанием пробегает по танцующим. Проносясь мимо человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот: ты помнишь, ты как нежно, как хорошо, как отдыхает душа, ты помнишь, ты сейчас умрешь, сейчас умрешь, сейчас умрешь, ты помнишь. Ну и далее человек беспомощно останавливается и молит в тоске: помогите мне кто-нибудь, я не могу дойти до постели. И вдруг точно видит все, видит злобно насторожившихся старух, глубливо заигрывающих со смертью, видит разрушение, мрак и смерть, царящие вокруг, видит как бы впервые каменный лик некоего в сером и свечу, копотно догорающую в руке его, поднимает руку и отступают старухи, закидывает седую, грозно прекрасную голову, выпрямляется, готовясь к последнему бою, и кричит неожиданно громко призывным голосом, полным тоски и гнева. В первой короткой фразе еще звучит старческая слабость, но с каждой последующей голос молодеет и крепнет, и отражая на мгновение вернувшуюся жизнь, высоко взметывает красное тревожащее пламя свечи, озаряя окружающего суровым отсветом пожара. Где мой оруженосец? Где мой меч? Где мой щит? Я обезоружен. Скорее ко мне, скорее, будь ты проклят. Падает у подножья постели и умирает. Некто в сером пишет: человек. Я не знаю, может быть, в чтении вот это действо не производит такое впечатление, как в созерцании. Вы понимаете, по рецензиям на жизнь человека мы можем отметить, возмущение было действительно страшным. Гнетущее, жуткое впечатление производит это андреевское действо. И действительно, что остается человеку, как роль смешного страдающего шута. Если обратиться в этом мире некому, кроме как некоему в сером, именуемому он, держащему в руке неумолимо сгорающую свечу. Что же здесь делать? Есть ли что-нибудь страшнее? Есть, говорит Леонид Николаевич. Самое страшное — это попытаться создать позитивную философию этого мира. Леонид Николаевич в 1907, по-моему, году, врать не буду, сейчас посмотрю. Не знаю, не буду связываться, уже очень мало времени. Он пишет пьесу «Мои записки». Рассказ «Мои записки», точнее говоря, небольшую повесть. Сюжет, я просто перескажу сюжет этой повести, а символика этого сюжета прозрачна. Некий человек был арестован по обвинению в страшном злодеянии, убийстве отца и родственников. Мы так до конца и не узнаем, он их действительно убил, или обвинение было ложным. Это не суть важно даже. Важно то, что его приговаривают к пожизненному заключению. И мои записки обнаруживают, являются собой не что иное, как дневник, точнее говоря, исповедь этого человека, который переживает поначалу все симптомы отчаяния. Он, значит, близок к умоиступлению, друзья его забывают, невеста перестает его посещать, он заживо, по сути дела, захоронен в каменном мешке тюрьмы. Но вдруг в какой-то миг в его сознании выступает просветление, и он приходит к очень любопытному выводу. Он вдруг понимает, что тюрьма является лишь квинтэссенцией, скажем так, наиболее полной моделью, моделью того мира, в котором живут все, без исключения, люди. С этой точки зрения вдруг оказывается, и он с удивлением обнаруживает это, что единственная правильная жизнь, жизнь осмысленная, и может наступить только тогда, когда человек полюбит законы тюрьмы. Потому что ярче и полнее, чем в тюремном уставе, законы этой жизни нигде не соблюдаются. Тюрьма не есть анормальность, говорит герой записок. Тюрьма, напротив, есть просто-напросто осмысление, прояснение сознанием и доведение закономерности, царящей в мире, до практических выводов. Ну, действительно, тюрьма продумана строго и стройно. Человек имеет все необходимое. В тюрьме оптимальный распорядок дня. В тюрьме человек научается смирению, причем научается самыми простыми и гуманными с точки зрения героя моих записок методами. Жизнь вне тюрьмы заставляет человека точно так же подчиняться железному, жестокому расписанию, но мучая и насилуя его физически. То есть все время у него получаются какие-то неудачи, он страдает, суетится, а результат-то один и тот же. Смирение перед неизбежностью действующих везде законов. А вот в тюрьме все лучше. Сажают в камеру. И в тот миг, когда человек осознает, что он из этой камеры не убежит, и наступает здравое осознание своего собственного бытия. Понимаете, в большой камере под названием «Мир» у нас еще есть иллюзия свободы. В большой тюремной камере под названием «Мир» мы еще можем надеяться на что-либо, и эта надежда заставляет нас страдать. А вот в тюрьме человек уже ни на что не надеется. Он понимает, что он не убежит, и нужно подчиняться господину начальнику тюрьмы, который, кстати говоря, милейший человек. И если господин начальник тюрьмы будет убежден в нашем с вами полном послушании, говорит Леонид Николаевич, то он даже даст нам несколько поблажек, смягчающих наше бренное бытие. Причем именно это и происходит с героем записок. Он вдруг полюбляет свою тюрьму. Он находит, что именно тюрьма есть самое-самое лучшее место пребывания человека, и к нему сразу же начинают применять поблажки. Он создает философию железной решетки, как он сам говорит. Значит, созерцая небо в клеточку. Ему вдруг приходит в голову, что эта клеточка распространяется на все мироздание. Просто она там не видна, а здесь очевидно. Вот, к нему начинают допускать слушателей. Он им начинает проповедовать смирение и непротивление. Здесь, конечно, камешек Леонид Николаевич по адресу Льва Николаевича Толстого. Мы уже скажем, когда и вышли мои записки, сразу же возникли трения с толстовцами. Андреев написал пасквиль для великого яснополянского старца. Вот, он очень, скажем так, благостно проводит время. Более того, только один раз, когда господин начальник тюрьмы послал ему увещевать молодого художника, он испытывает некое сомнение в своей философии. Все дело в том, что художник был посажен в тюрьму за убийство на почве ревности любимой женщины и очень страдал, очень мучился. И дедушка, значит, начальник, автор моих записок, начал ему не без успеха пропагандировать философию железной решетки. Да так хорошо, что в конце концов художник почти что распропагандировался. Но вот в тот миг, когда он был уже совсем готов уверовать, значит, в тот миг, когда он был совсем готов уверовать, он взял да и покончил с собой.